«Эй, цапля, не драться!» — строго прикрикнул Унтер. «В казарме дело твое, а при мне не смей!» «Вот, смотри на него!» — сказал цапля глухим голосом, дрожа от волнения. «Цаца! Пальцем его тронуть не смей! Ишь, сволочь!» Банников встал и провел по щеке дрожащими пальцами. Лицо его попеременно вспыхивало красными и белыми пятнами. Он хотел говорить, но неведомое чувство сжимало ему горло. Наконец, на темных глазах его заблестели слезы, и он сказал: «За что вы меня бьете-то, отделенный, а? За что?» Тоска и жалость к себе слышались в его голосе. Цапля притворился пьющим чай. Ему было уже совестно за вспышку, но не хотелось показать этого. «За что вы меня ударили, отделенный?» — тихо и настойчиво повторил Банников. «За что? Я же ничего». «Чего мелешь?» — сердито отозвался цапля. «Кто тебя бил?» «Никто тебя не бил. Поговори еще». Наступило неловкое молчание. Злая тяжесть обиды глухо ворочалась в Банникове. «За что?» Он купил для них за свои деньги чаю и сахару. Ему вдруг страстно захотелось уйти. Уйти из опостылевшей караулки куда-нибудь в лес, лечь на траву и забыться. Разводящий молча прихлебывал чай, чувствуя стеснение и неловкость от выходки цапли. Желая нарушить тягостное молчание, он покрутил усы и сказал: «Какой случай в пятой роте был? Приходит артельщик на базар за крупой, крупы купить. Ну, это самое купил, на кухню принес, смотрит, а там в мешке-то 6 мышенят подохших, ей-богу, целое гнездо. Так и бросили, дежурный по кухне велел». Унтер мельком взглянул в сторону Банникова. Солдат сидел неподвижно, смотря в одну точку глазами полными слез. «Будет, Банников», — сказал разводящий, крякнув. «Он так, сдуру. Брось». И, помолчав, добавил: «В конвойной команде двоих избили прямо в лоск. Одному так полуха откусили». «Разводящий», — сказал цапля, прислушиваясь, — «не как Алехин свистит». Действительно, за стеной караулки трещали короткие раздражительные свистки. Унтер посмотрел на часы, отставил кружку и сказал: «Банников, айда на смену». И так прозевали. «Четверть часа лишка стоит человек». Банников встал, молча надел поверх белой рубахи серую скатанную шинель, взял из угла винтовку и вышел. Вслед за ним вышел и разводящий, и через несколько минут вернулся назад с Алехиным, рябым и курносым парнем. Банников, заступив пост, осмотрел ружейный затвор, поставил его на предохранительный взвод и медленно обошел здание порохового склада, рассматривая, в целости ли замки, печати и двери. Убедившись, что все благополучно, он вскинул винтовку на плечо и стал ходить взад и вперед по узкой тропинке, проложенной часовыми. Дул по-прежнему холодный упорный ветер, свистя в ушах, но Банников, расстроенный случившимся в караулке, не замечал ни ветра, ни холода. Раздражение против цапли постепенно утихало, и он только с грустью думал о том, что за 3 оставшихся года службы придется, вероятно, еще много натерпеться подобных неприятностей. Понемногу, в одиночестве и тишине уснувшей площади, ему захотелось спать, но он, как и всегда, превозмогал усталость, расхаживая и высчитывая, когда придет письмо из деревни, в ответ на его письмо, в котором он просил выслать холста для рубашек и яблоков. Алехин, между тем, долго и основательно ругался, узнав, что ужин не принесли и что кипятку в чайнике почти не осталось. Унтер меланхолично рассказал ему о посещении караульного офицера и своем несчастье. Алехин на это заметил: «Леший бы их всех драл. Солдата спрашивают, а чтобы куб поставить караулки, так этого нет. Спать я хочу. Утро вечера мудренее, а баба девки ядренее». Он лег на нары, зевая во всю мочь, сунул под голову свернутую шинель, достал окурок папиросы и скоро захрапел. Его пример нагнал сонливости на разводящего. Но так как Унтер спал крепко и боялся проспать смену, то не лег на нары, а просто склонился на руки к столу и начал дремать. Цапле не спалось. Он долго и отчаянно зевал, придумывая, чем бы убить время. Почему-то смуглая, побледневшая от удара щека Банникова вертелась перед глазами, вызывая раздражение против себя, солдата и вообще против всего неудачного дня. Кроме того, что пришлось идти в караул часовым, он проиграл еще утром в карты 60 рублей и остался без денег. Вытащив складной нож, цапля принялся ковырять им дерево стола, отдирая пальцами щепки. Потом плюнул в гирю стенных часов, но не попал и стал считать удары маятника. А досчитав до 30, заскучал, надел шапку и вышел из помещения. Небо выяснилось, и синее мерцало холодным узором звезд. От этого вверху над черными массами зданий было как будто светлее, а над землей по-прежнему расстилался унылый мрак, заставляя напрягать слух и глаза. Рубаха Банникова смутно белела шагах в 20 от караулки неподвижно и сонно. Цапля долго смотрел в его сторону, подрыгивая коленом и засунув руки в карманы брюк. «Ишь, фря», — сказал он мысленно, — «тоже выслужиться хочет. Фордыбачит. Очень мне твой сахар нужен». Но тут же вспомнил, что часто брал взаймы у Банникова и сахар, и чай. «Пойти вот пугнуть тебя хорошенько, так будешь знать, что есть служба». Мысль эта мелькнула в его голове сначала просто словами, но потом Цапля стал думать, что в самом деле хорошо бы еще как-нибудь посмеяться над Банниковым. Не то, что он ефрейтор и отделенный, не то, что он ударил Банникова и ругал его, не давало ему сознания своего превосходства над ним. Напротив, как будто выходило, что он еще чем-то обязан Банникову, и тот знает это. Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы молодой солдат почувствовал зависимость свою от него и признал ее. «Выкрасть разве затвор у него?» — сказал себе Цапля. «Пусть попросит Машка хорошенько, тогда отдам». Эта жестокая, но соблазнительная мысль сменилась другой, что такого аккуратного солдата, как Банников, трудно застать врасплох. Однако Цапля хотел попытаться. У него была надежда, что Банников уснул или задремал, в крайнем же случае ефрейтор решил тихонько подползти к нему сзади, сразу выхватить из винтовки затвор и убежать. К тому же сильный гудящий ветер, наверное, заглушил бы шаги и шорох. Окончательно взбудораженный возможностью интересного развлечения, Цапля уже представлял хохот разводящего и растерянность Банникова, когда он заметит свою оплошность и увидит, что затвора нет.